Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана! Здравия всем! Здравствуй, Алексей! Какую тему предлагаешь разобрать, о чем поговорить? Вот я тебе сегодня предлагаю поговорить на такую интересную, полезную и важную тему, как животное начало в человеке. Ух ты, аж страшно становится. Цифры сразу 666 представляются. Да-да-да. Ну ладненько, а с чего вдруг эта тема всплыла? Эта тема не так уж сказать, чтобы всплыла, потому что эту тему ты уже упоминал в своих семинарах. «Родовая нить» или «Как жить без страхов». Ты там рассказывал, начинал рассказывать. Но по ходу действия, как говорится, возникают разные жизненные ситуации, в которых вот и проявляется, наверное, это животное начало, но человек, возможно, может даже этого не заметить и не понять. И поэтому мне хочется, чтобы ты тут рассказал о некоторых подробностях всего этого дела. Ну, раз хочется, конечно, я расскажу, но мне бы хотелось с своей стороны несколько перевести формат нашего вещания не с точки зрения, что сидит какой-то там бородатый дядька, который всех чему-то учит. Честно говоря, такой формат уже меня самого утомил. А перевести в некое осмысление того, что вот нас беспокоит. И логически совместно прийти к какому-то простому выводу. Но для начала давай начнем вот с чего. Надо определиться. Животное начало, оно присутствует в каждом человеке, либо не в каждом? Оно присутствует в каждом человеке. Почему ты вот такое смелое заявление сделала? Почему ты считаешь, что оно присутствует в каждом человеке? Ну как, я считаю, на мой взгляд, животное начало – это ну, некие животные инстинкты, которые помогают человеку выжить при любых ситуациях, то, что в нем заложено уже. То есть, получается, животное начало, оно должно быть другом человеку, правильно я тебя понимаю? Ну, должно быть другом человеку, да. Но всегда ли оно вот друг? Мне кажется, что оно не всегда друг. Вот давай теперь будем разбираться, в каких случаях это друг, в каких случаях это враг. Итак. Если мы говорим про человека, то, наверное, мы должны рассматривать не просто звериное начало, не просто животное начало, человекообразное существо, некий такой вот ходячий зверек, да, а рассматривать человека цельно, где есть у нас и животное начало, это вот база, которая всем понятна, которую можем потрогать, пощупать, которая с этим миром взаимодействует, взаимодействует с другими людьми, но помимо всего есть еще и другие компоненты, другие составляющие, ну, например, осмысление. Это означает, что мы можем мыслить, что мы можем осмыслять, что мы можем проявлять здравомыслие, что мы можем постигать что-то через мозг, который чем-то схож с животными, а чем-то отличается от животных. Ну, курс биологии, наверное, сейчас не надо нам сюда в программу вставлять. Я думаю, кому интересно, тот этот курс и без нас хорошенько изучит и познает. Но, тем не менее, если у нас есть мозг, который отличается от многих животных, это означает, что через этот мозг мы можем что-то делать в отличие от других животных. Такое, что, ну, например, позволит нам понять, кто мы, для чего мы, осознать мир и так далее. Ну, логично ведь, да, просто? Да. Помимо всего, если мы говорим про то, что человек является не просто животным, а неким проявлением чего-то высшего, божественного, это означает, что и в человеке должно каким-то образом сочетаться вместе с осмыслением и животным начало нечто божественное. Ну, логично? Ну, пока все логично, да. Хорошо. Идем дальше. Раз так, значит, мы должны понять, что первично в человеке – животное начало, осмысление, либо что-то божественное. Вот как ты думаешь? Мне кажется, тут первично, как тут рассудить, что первично? Мне кажется, что это все должно находиться в ладу. То есть должно быть и первое, и второе, и третье. Отлично. Давай тогда будем думать так. Если человек присутствует здесь на Земле, это означает, что есть две версии происхождения или несколько версий происхождения, которые можем рассмотреть. Человек появился сам по себе и непонятно откуда. Его миссия, его цели, задачи непонятны. Просто так сложилось. Это вот дарвинистская теория, которая нам хорошо известна. Ты с этой теорией согласна, не согласна? Ну, нет, не согласна. Как, полностью не согласна, либо частично не согласна? Ну, по теории дарвинизма ты что имеешь в виду? Что человек произошел от обезьяны? Человек произошел от единого с обезьяной предка, и существует некая эволюционная зависимость, цепочка и некая последовательность, когда эволюция может происходить естественным образом. Естественный отбор и прочее, прочее, прочее. Ну, эволюция может происходить естественным образом, это конечно, но ну, не знаю, как тут о человеке рассуждать, потому что, во-первых, каждая личность, она индивидуальна. Как тут происходит эволюция с человеком без участия самого человека, я даже не знаю. Но есть же вид человека, человек Homo sapiens так называемый, и все люди так или иначе к этому Homo sapiens относятся, как нас уверяют ученые. Значит, получается, что есть и общие закономерности для всех людей. Конечно, каждая личность уникальна. Никто не, ну, я во всяком случае, и ты это не отрицаем. Но есть же вот общее что-то для всех. Ну, если так рассуждать, то да, есть что-то общее для всех. В этом случае мы не можем тогда полностью отвергать теорию эволюции, которую предложил Дарвин. Я могу, например, какие-то частично оттуда убрать элементы, которые, на мой взгляд, мне не подходят, ну, которые ты можешь сама сейчас и озвучить. Но то, что эволюция существует, естественный отбор существует в природе, мы это как-то, наверное, уже не можем отвергать полностью? Ну да, если говорить про вид, то тогда да. Понятно. А что ты отвергаешь, то, что тебе не подходит в теории Дарвина? Ну, мне не подходит, что якобы человек произошел от обезьяны, что вот она там прыгала-прыгала, и вдруг она там что-то сама собой осознала, взяла там палку, вдруг увидела, что это не палка, а с помощью нее можно что-то там делать. Ну, мне это не подходит. Не просто палка, а палка-копалка. И так она стала человеком, да? Ну, типа да. Да, раньше я просто этой палкой вот махал, а теперь я понял, что ей можно копать, и назвал ее палка-копалка. Вот все, теперь я человек. Ладно, понятно. Идем дальше. Следующая теория библейского происхождения, когда вот ничего не было, вдруг появилось, потом появились какие-то существа, человеки, которые сделаны были по образу и подобию, которым было передано все, что здесь есть в мире, на сохранение, чтобы они следили за порядком, чтобы они были как созданы, опять же, по образу и подобию, соответственны своему призванию, то есть божественному. И вот потом вдруг появился где-то вот здесь, на нашей земле, а может быть, в соседних, на других землях, об этом тоже есть разные воззрения, Господь, который на востоке от Эдема создал свой уголок, который засадил разными растениями, которые вот взял уже существующих, и некому было ухаживать за этими растениями. Тогда он решил создать человека. Он создал человека из праха земного. Здесь уже не говорится об образе и подобии, потому что мы не знаем образ того, кто это создавал. Ну, как это в Библии или в Торе, если правильно говорить, было написано. Но создал себе вот такого работника. Потом к этому работнику приводил всяких животных и скотов, которых он называл этот самый человек, но с которыми он не мог жить вот вместе. Поэтому вот Господь Бог не учил того, что человеку одному скучновато. Ему нужен был помощник, друг и брат, а нужно было ухаживать за большим количеством деревьев, с которых он мог есть. Он не имел права с древа познания есть. С древа вечной жизни, пожалуйста, кушай, как с других деревьев, а вот с познания нельзя, ибо... Ну и там дальше рассказывается, почему. И тогда он усыпил этого человека и взял ребро и создал из ребра женщину. И получили название Адам и Ева. Адам – это созданы из праха земного, из глины, из земли. А Ева, Хева, Хава – это та, которая называется жизнью. Если уж там мы с первоисточников что-то смотрим. Но потом появился какой-то некий искуситель, который что-то там такое Еве напел, и она сорвала с древа познания плод. Это было не яблоко, это древо познания. Дала вкусить Адаму, сама вкусила. И тут они стали понимать, что оказывается не просто так они существуют, и оказывается, что они не равны, что оказывается вот то сё 50-е, обнаружили себя голыми. И стыд появился, и вот тут тот самый Господь, который этим садом владел эдемским, он стал спрашивать, а где вы? Ну и там все библейские-то сюжеты закручиваются. Потом было изгнание, потом был поставлен некое существо туда на входе с огненным мечом, которое обратно Адама и Еву не впускали, ибо стали они равны нам, говорит тот самый Господь. И вот начинаются все там неприятности и перипетии. Значит, о народе, который существовал до этого, не говорится, но есть определенные некие указания на то, что когда ушел проклятый Господем товарищ, скрылся с глаз долой, да, он создал город, и в этом городе были, значит, люди разные, город же строится не для одного человека. И вот там все и покатило. То есть, получается, был некий народ по образу и подобию богов, первобогов, которые вот их создали по образу и подобию своему, кому земля была передана в наследство, а были вот потомки того, кто был создан из праха земного, кого из этого самого рая выгнали, и кому сказали, будете жить хреново, будете жить плохо, в крови, в поте добывать себе пищу и прочее. Так вот, в этой теории, может быть, есть исток и понимание того, что вот нам всем нужно делать? Как ты думаешь? Ну, я считаю, что эту теорию тоже неподходящей. Чего это так вдруг? Вот весь мир сказал, эта теория библейская нам подходит. Ну, не весь мир, а большинство. А ты вот такая резкая, гордая и говоришь, что тебе она не подходит. Чего это вдруг? Мне не подходит эта теория. Ну, это что, кому там скромный взгляд? Вот. Мне не подходит эта теория, потому что здесь люди тварные. Они созданы, ну, как роботы, короче говоря. И все, значит, это плохо. Да, робот, значит, плохо. Да. Я считаю, что это плохо. Они, ну, тварные существа, которые не имеют совести, не имеют воли. Они подчиняются только кому-то, какому-то богу, там, не знаю, прописанному. Господь Бог там конкретно сказано. Да, ну вот Господь Бог, значит, они подчинены ему. Все, как он говорит, и все, как предписано, значит, так и все и надо делать. Не надо ничего не думать, не осознавать, не соображать, ничего. Ну, просто вот робот и все. Угу. Значит, если ты встречаешь робота на своем пути, неважно, робот – это машина или робот – это человек, как ты выражаешься, то в этом случае это плохо. Не, ну почему? Если, допустим, робот-машина, ну пусть будет робот-машина, она же, допустим, создана для того, чтобы служить человеку, для того, чтобы облегчить какие-то его жизненные потребности. Ну, например, там делать какой-то тяжелый труд за человека, который там требует только физической силы и не требует там особого ума. Ну или другие подобные такие вот роботы, то это хорошо. А если сам человек является роботом, то это типа плохо? Ну, это не очень хорошо, если человек сам является роботом. Но здесь, конечно, можно порассуждать, плохо ли это или хорошо, неизвестно, плохо ли это или хорошо. Здесь надо, наверное, какой-то конкретный случай тогда разбирать. И смотреть просто с точки зрения двойственности, то это плохо. И с точки дуальности, то это может быть и не так плохо. А и с точки зрения цельного мировоззрения, либо ведического, то есть веда – это мудрость, то есть мудрого мировоззрения, приема мира, какой он есть, то тогда встает вопрос, а неплохо это, нехорошо, это надо исходить из того, что мы имеем, что мы желаем, что мы хотим, для чего это все было сделано и так далее и тому подобное. Тогда многое встает на свои места. Да. Надо понимать, что библейская концепция выросла не просто на голом месте. До этого существовали другие концепции, которые также рассказывали о создании человека. Есть предания шумеров и предания других народов, которые сказали, что сюда пришли боги, которые здесь создали людей на основе тех, которые существовали. И это были лабораторные такие вот производства. И нужно было создать их людей для того, чтобы они выполняли конкретную работу в рудниках, конкретную работу на обработке полей, то есть добывание пищи, добывание минерала. Вот тем самым богам, которые сюда пришли на землю. И те, которые пришли на землю, они назывались Анунаки. Это вот шумерское такое название, то есть сошедшие на землю с неба. И создали они Адама. Адама, то есть Адама – это то, что вот было создано из праха земного. Поэтому мы видим, что библейский сюжет строится не просто так, а он строится на том, что было когда-то давным-давно, еще до появления вот этого самого библейского сюжета. И потом были уже перемешивания между теми, кого сотворили эти роботы, с теми людьми, которые здесь существовали уже на Земле задолго до того. Так что есть определенные перемешивания, есть перетечение из одной концепции в другую и тому подобное. Значит, тебя такая концепция не устраивает, ибо здесь есть конкретная рабовладельческая ниточка, а как мы писали в школе, рабы не мы, мы не рабы, мама мыла раму, рама и так далее. Хорошо, переходим тогда к следующей концепции. А какая концепция, на твой взгляд, тебе является более подходящей? Ты о себе что возомнила? Что ты о себе думаешь? Да, о себе-то я как-то скромно промолчу. Но ты же вот только что упомянул, что пришли боги, которые не сотворенные, которые не роботы, да, которые сами сюда пришли и стали что-то здесь делать. Ну, тех же людей или тех же роботов. Генетическими экспериментами заниматься. Вот это мне как-то ближе к сердцу. Да, но в этой концепции шумерской рассказывается о конкретных богах, которые вот и создали этих биороботов, но они умалчиваются о других богах. И если мы рассмотрим различные предания разных народов, мы увидим, что каждый народ говорит о каких-то своих богах. Одни говорят о том, что пришли люди и какие-то боги и нас сделали людьми, Другие говорят о том, что пришли люди, и они нам дали знания. Третьи говорят о том, что пришли наши предки с каких-то там звезд. И это не только у славяно-арийских, славяно-русских народов. Это и у африканских народов есть такие же теории. И у других народов, которые рассказывают о том, что кто-то пришел, научил, кто-то пришел, создал, а кто-то говорит, что мы и являемся потомками тех самых богов. Так что я думаю, что богов сюда приходило достаточно большое количество. И если нам известна только шумерская-библейская концепция, это еще не говорит о том, что сюда не приходили другие боги. Поэтому здесь вот надо как-то расставить акцент. А ты-то к себе к какой теории относишь? Ты себя к какому роду племени относишь? Так вот, и пришли наши предки, и мы являемся потомками их. Но твои предки были анунаки, которые создавали вот тех самых адамов, либо... Мне кажется, мои предки не были анунаками. Все-таки это какие-то другие боги с другим каким-то мировоззрением, представлением. Ладно, хорошо. Итак, когда мы разобрались вот с этим совсем, теперь нам нужно разобраться. Все-таки, а что было первично? Замысел? Кстати, об этом замысле тоже говорится и в библейских писаниях, и в писании шумеров, и у других. Ведь изначально цель была, цель и основа, для чего это все создавалось. И только потом появлялось что-то. Вот поэтому надо и понять. Во всех традициях, во всех даже религиях говорится о какой-то первоцели, о каком-то первоисточнике, когда не было ничего, витал только там дух, либо было какое-то слово, либо что-то еще, логос какой-то был, абсолют был, и он потом уже что-то создавал. Получается, если исходя из этих всех концепций, первично был разум некий, первично было слово, этим разумом донесенным, либо мысль, из которого это слово произросло. И то же самое присутствует, кстати, и в славяно-арийских преданиях, различных народах, родах и так далее, то тела-то еще физического нету, есть только цель, ради чего это тело должно появиться. Значит, первично получается что? Тело, мозг, сознание, либо то, что это все породило. Вот мне хочется тебе такой простой вопрос задать. Я думаю, что первично была вот эта самая мысль, которая с божественного уровня спускается, потому что любую форму, чтобы воплотить, да, воплотить в яви, то нужно ее задумать, какая она будет, что, для чего, как, зачем. То есть я думаю, что это сначала мысль. Ну, или звук, или слово, или как кто называет. Получается, сначала есть цель, ради чего вообще создан этот мир, созданы эти миры, в том числе и параллельные, и много-много чего, и вселенные. Потом это создавалось для того, чтобы здесь что-то существовало, либо кто-то существовал в разных телах, в разных обличиях, в разных представлениях, разных уровней, для того, чтобы вот эта цель была воплощена через это все, что будет проявлено в нашем мире, либо в других мирах. Кто-то здесь мог что-то получать и привнести что-то туда, и откуда вся вот эта изюминка и пошла. Правильно? Да, все верно. А раз так, значит, получается, тело всегда вторично тому, кто создает. Тело – это только проявление того замысла и той мысли, которая здесь существует до того, как тело, физические тела, плоть всякая появилась. Так ведь? Да, потому что в этом явном мире мы можем действовать только вот и через физические тела. Руки человека – это руки Бога. Получается, что физическое тело – это всего лишь навсего инструмент в руках того, кто является высшим. Получается, цель, идеология первичны. Под это подстраиваются все условия бытия, в том числе и Земли, и звезды, и галактики, и миры, и все-все-все. И вот сюда уже вот это тело воплощается, исходя из тех задач и задумок, которые свыше были спущены. Так ведь? Так. Получается, что цель идеологии первичная, тело – это вторично, но в теле проявляется разумность, которая приходит с годами и созреванием мозга. Ведь тело не сразу приходит вот то, которое взрослое, которое может за себя отвечать. Оно приходит в том состоянии, когда его надо поддерживать, воспитывать, вразумлять. И вот с определением, до достижения, вернее, определенного возраста, появляются вот те определенные формы разума и мышления, которые каждый человек, в общем-то, и должен постичь. И тогда, исходя из этой схемы, цель идеологии первичны, потом, исходя из задач, появляется здесь тело, оно взращивается до определенного уровня, после этого в нем, если родители помогли и общество помогло, проявляется разумность, и эта разумность способна понять тот замысел, ради чего создано это тело, создана вся Вселенная, все миры, и для того, чтобы разумно не раболепствовать, а разумно служить тому, кто здесь все это создал. Вопрос: а кто конкретно это все создавал? Кому мы, получается, тогда должны служить? Ну, мы служим нашему роду, в какой-то степени самим себе, то есть божественному началу. Получается, если в каждом роду есть мы изначально, значит, мы служим себе, служим своему роду малому, небесному, служим роду великому и служим тому, ради чего все это произошло. Получается, что если задача спускалась свыше вот на том божественном уровне, она была доведена до нас как ячейки, как части того самого рода малого и рода вселенского и рода всесущего. Так ведь? Да, так. А это означает, что тогда мы, если мы говорим о человеках, а не просто о биороботах, мы тогда участвовали в создании той программы, в которой мы будем находиться, как это программа земная, программа планетарная, вселенская и так далее. И мы же тогда создавали то самое тело как инструмент для того, чтобы эту программу воплотить. То бишь наше высшее «я», как представитель всесущего или представитель рода, участвовал в создании вот этих самых тел, в которых мы представлены. И эти тела создавались как инструментарий для того, чтобы выполнить программы и задачи. Так получается? Ну, так получается, да. Хорошо. Значит, первично это воля божественная, потом это человек воплощения. Человек может быть тогда человеком, когда он становится осмыслимым, должно пройти определенное время и обучение. И через это мы опять возвращаемся к божественному. И после этого, когда мы здесь сделали то, что нам необходимо, по своей судьбе, по своим установкам, рокам и урокам, мы можем это все взять, все эти наработки, не золото какое-то, не дома свои, не машины, а вот эти наработки, и с ними вернуться к своим родам и в ячейку общий котел родовой всесущего вложить те знания и умения, которые мы здесь получили. Вот получается так. Ну, получается так, но на словах так все хорошо получается, прямо как в сказке. А разве мы не рождены, чтобы сказку сделать былью? Да, но почему-то в жизни, я не знаю, то ли мы этого не понимаем, ну, естественно, не понимаем, и некоторые не знают, а потом мы не осознаем, потому что в жизни иногда случаются такие ситуации, когда ты не можешь отследить себе проявление каких-то внутренних конфликтов или несогласий, и через это возникают и внешние конфликты, которые мешают тебе взаимодействовать с людьми, даже с близкими людьми, вот и в семьях, например, с детьми или там между супругами, и также в коллективах это проявляется между соратниками. Тогда в этом случае мы должны вернуться к той самой цепочке, которую только что вывели, очень простым логическим путем, и которая, на мой взгляд, естественна. Если человек не проявляет себя как человек, не проявляет высшие качества человеческие, это означает, что на каком-то уровне была внесена некая, ну скажем так, разрушающая программа, некий вирус в естественную последовательность его действий и возрастания. К примеру, если с нуля до 6 лет человек способен воспринимать образы и накапливать то, что ему дают родители, то есть он копируется, он копировщик до 6 лет, пока у него молочные зубы есть. И если не вложены неправильные образы, то в этом случае он на всю жизнь эти образы будет проявлять, и они будут неправильными и разрушать его жизнь. Дальше. С 6 до 12, когда выполнены молочные зубы, он может получать знания непосредственно через мозг. Он уже не просто накапливает образы, а он уже накапливает знания, которые, наложившись на образ, дают возможность ему решать задачи, которые в этих образах изначальных с 0 до 6 были заложены родителями и семьей. После 12 лет он уже может проявлять эти знания, проверять их на практике. Поэтому вот как раз в школах и вводились практические занятия, когда человек мог на практике что-то проверять. Это называлось так практикой. То же самое, он может уже с 12-18 лет быть каким-то учеником кого-либо, получать какие-то специальности и так далее, практические знания. Получается, что до 18 лет человек проходит все свои стадии не осмысления, а накопления, потом осмысления и вложения в себя элементарного, а дальше уже осмысление, исходя из образов и того, что в него вкладывалось. Вот это как раз и есть первая стадия взросления человека. И если здесь допущены ошибки в образах, ошибки в воспитании целостного, то есть мироподачи, ошибки в обучении, то есть то, что в школе дается, ошибки в знаниях, ошибки в умениях, которые вот с 12 до 17 вкладываются, то тогда мы получаем существо, которое не способно познавать этот мир, не способно познавать себя, не способно набираться правильного опыта, решать любые задачи в правильном русле и делать какие-то правильные выводы. Вот с этим ты согласна, нет? С этим согласна, да. Получается, что славяно-русская варность, которая об этом рассказывает, это тот инструментарий, который поможет нам понимать, что когда делать, какие образы закладывать, инструментарий. И определенная наука, которая позволит нам определить, кто перед нами, с какими целями пришел этот мир, что с этим ребенком необходимо делать для того, чтобы он достиг самых-самых высот, которые ему предназначены по жизни. А не просто заниматься уравнилкой, что все равны, и ты, и мальчики, и девочки, и так далее, юнисекс и прочее. Вот эта ерундовина, которая сейчас в нашем мире происходит. Итак, если мы это все осознаем, то тогда мы понимаем, в каком месте нашего воспитания, образования, обучения были произведены определенные ошибки, которые сейчас нам мешают понимать себя самого, строить правильные взаимоотношения с близкими родственниками, то есть с семьей, с детьми. Вот эти же ошибки, они же не просто взялись, да? И профессиональной деятельности, в понимании этого мира и прочее, прочее, прочее. Вот если мы это осознали, то тогда мы можем найти эти самые занозы, убрать их и, убрав, вкладывать новые программы. То есть воспитывать свое тело, свой мозг, исходя не из того, что нам диктует цивилизация, а исходя из того, что необходимо каждому как личности, каждому как человеку семьи, каждому как человеку обществу и каждому как человеку этого мира. Наша задача – найти те самые занозы, которые мешают нам принимать себя, какой я есть, принимать того, кто рядом со мной, моих близких, принимать того, кто вокруг меня, то есть из общества людей. Это общество целиком, этот мир целиком. И в этом случае тогда, если мы эти занозы убираем, мы возвращаемся к тому самому первичному, о котором мы говорили, к божественному пониманию себя, своей семьи, общества и целого мира. Ну да, хорошо, я с этим совсем согласна. А как мы можем найти вот эти занозы? Или как мы хотя бы можем осознать, что с нами происходит что-то не то? И что именно это не то находится в нас, то, что нам мешает общению с людьми? Потому что вот есть же такие ситуации, когда мы потом можем сказать, что вот мы не можем объяснить себе свое поведение, и вот безотчетное какое-то вот такое поведение, и у нас спросят, почему ты так сделал. А человек стоит и говорит, не знаю, почему я так сделал. Вот так сделал, и все. И даже не могу объяснить, почему я так сделал, зачем я так сделал. То есть, ну, это не относится к каким-то хорошим проявлениям, да, это относится как раз к тем проявлениям, когда мы что-то делаем больно своим близким или там ссоримся с ними из-за чего-то и не можем сами отыскать причину. То есть как себе отследить вот это состояние и как понять, где в тебе эти занозы и почему мы так действуем, откуда это берется? Вопрос понятен, и он очень важен. Помимо тех рассуждений, о которых мы говорили до этого, существует еще и практика какая-то. Так вот, естественно, практику вот в нашей передаче я просто так дать не могу, потому что она требует осмысления и понимания. Для этого есть семинары, вебинары, которые я провожу и которые уже были проведены, есть записи. С ними можно ознакомиться, и не просто ознакомиться, а их можно в практику перевести, что самое главное – это практика, а не просто послушал, ух ты, здорово, и дальше продолжай жить, как жил. Так вот. Любая заноза ищется очень просто. Человек проводит по телу, где цепляется, там есть заноза. Где дискомфорт, там есть заноза. Где выделяется гной, там есть заноза. Где опухоль, там есть... То есть определение проблематики. Если эта проблема существует, значит, эту проблему надо решить. Кто-то решает с точки зрения, ой, лишь бы не было войны, лишь бы не было больно. Ну, пускай заноза есть, но как бы с ней, вот она уже родная, с ней можно жить. А кто-то говорит так, нет, занозу надо убирать, но лечим гной. А кто-то говорит, нет, занозу надо убирать, но для того, чтобы гноя не было, надо понять причину, откуда заноза появилась, как она там вошла, какую грязь она внесла, и, вытаскивая занозу, заниматься раной, а не просто стирать гной. Так что подходы к лечению есть разные, кому-то проще пристроиться к этому миру и с этой занозой жить. Кто-то хочет стирать гной, чтобы быть красивым, а кто-то хочет убирать занозу, но при этом рану не лечить, а кто-то убирает занозу, лечит рану. Поэтому в зависимости от того, к чему готов человек, и будут рекомендации. Если мы говорим про тех, которые хотят исправить ситуацию, то есть это четвертый уже уровень, то тогда надо понимать, что прежде всего надо честно относиться к самому себе, к окружающему миру и к людям. А честно можно относиться только в том случае, если у тебя есть принятие самого себя. Вот какой ты есть, красивый, некрасивый, толстый, тонкий и так далее. Честно. А не так, как, например, ой, я стройная, но во мне 200 килограмм, но я все равно стройная при 1,60 роста. Да? Вот, но я стройная. Как бы кто ни говорил, все сволочи, все дряни, и поэтому я вот со всеми буду сражаться за то, что я стройная. А кто-то говорит, да, есть такая проблема, да, я такой, либо я такая, во мне есть лишний вес, и теперь надо понять причину этого лишнего веса, и я дальше буду делать так, чтобы этого лишнего веса не было. Вот какой подход честный? Наверное, не тот, когда ты всех обзываешь сволочами, потому что тебя называют толстой или некрасивой, да? А честный, когда да, это есть на самом деле, но надо не просто это принять, что такое есть, и сказать, ну все, теперь пропадай оно, гори синим пламенем, а что дальше с этим делать? Так вот, честность во всех смыслах должна быть и в принятии, и в решении, и в делах. А это можно сделать тогда, когда человек перестает защищать себя как животное. Любое животное всегда себя защищает. Защищает всегда себя с точки зрения одного. Выживание. Какой бы я ни был, я хороший, а все остальные плохие. И я буду биться за то, что я хороший. И кто мне скажет, что я толстый, тому и пасть порву. Потому что я 200 килограмме навалюсь и его задавлю. Вот это животный подход. Защищать себя, какой бы я ни был. Всех бить и свой ареал защищать. Неважно, прав я, не прав. Это животное начало. И всегда оно выходит, исходя из того, что человек не понимает свое божественное начало, свое предназначение, относится нечестно к самому себе, и у него главенствует гордыня. Когда у человека есть гордыня, он не способен понять, кто он, и не способен понять, кто рядом с ним. Вот это самое главное в понимании наших проблем. А гордыня – это всегда дочь страха. А когда мы говорим про страх, не божественный страх, страх Божий, который надо, ну, в отдельных передачах и семинарах я об этом подробно говорю, чем отличается страх Божий от не религиозный Божий, а настоящий страх Божий от страха бытового животного, то тогда все стоит на свои места. Человеческое животное начало – это то, что боится всегда одного, чтобы быть униженным, быть брошенным, оказаться в ситуации, которая ведет к смерти – и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда есть вот этот самый животный страх, мы говорим о том, что человек находится прежде всего в животном начале. А где есть животное начало? Там есть всегда выживание, значит, есть борьба, есть конкуренция, и обязательно существует гордыня. Вот эти все показатели нам говорят о том, что мы живем не как человеки, а мы живем как человекообразные существа, где животное начало превыше всего, где наша задача выжить, выжить самому. Это принцип курятника, когда мы клюем рядом находящегося, гадим на нижнего и смотрим в попу вышнему. Вот это самое начало, которое определяет, животное мы либо не животное. И вот если мы не способны это честно принять, не способны честно посмотреть, тогда мы не сможем справиться со страхом, перевести его из управления в животный предохранитель, и тогда мы будем постоянно разрушать себя, будем постоянно разрушать окружающих людей, будем со всеми конкурировать и так далее. Как только мы переводим животное начало в подчинение, мы поняли, что у нас первично. Первично все-таки это божественный замысел. И мы, как человеческое существо, где животное доминирует пока до определенного момента, вынуждены в дальнейшем его воспитывать. Иначе не будет счастья, если мы не воспитываем свое животное. Переходить к осознанности, а без осознанности мы человеками не станем. Вот если мы это все не понимаем, мы так и останемся животными, и так животными помрем. Как бы кто ни обижался на мои слова. И об этом очень подробно рассказывается на моих семинарах и вебинарах. Вот когда мы понимаем, что есть животное начало, и насколько оно важно в человеке, но с точки зрения чего? С точки зрения только выживания, либо с точки зрения воспитания, а воспитывать можно через осмысление, то тогда все становится на свои места. Поэтому, если кому-то хочется в чем-то разобраться, то давайте поймем, что если человек существует просто как животное, он будет со всеми конкурировать, будет конкурировать с этим миром, он всегда будет стремиться свое эго вознести над другими, и в этом случае он будет себя проявлять как животное. Если человек достиг определенного осмысления в этом мире, он понимает, что первично, тогда он может открыть свою родовую память, как высшую, так и земную. Он будет понимать, для чего он существует, и тогда будет идти по той тропке, которая для него предназначена. И на этой тропке не будет серьезных проблем, а будут просто учителя, будут просто-напросто тренажеры и так далее и тому подобное. Вот когда мы это все понимаем, тогда мы своим животным, началом, начинаем заниматься, включается царь в голове, и мы его воспитываем. И все проблемы, как с самим человеком, так его с семьей, так и с окружающим миром решаются на раз. Когда мы хозяева своего животного, животное служит нам. Если мы не хозяева, то животное живет автономно своей жизнью, и оно просто выживает и пускается во все тяжкие. И от этого плохо этому животному, плохо нам, потому что оно не исполняет предназначение. Да, благодарю, Алексей. Ты вот очень хорошо подметил, что животное начало все время бросается защищать. Это прямо вот в точку. Это вот очень хорошо ты подметил. Ну, я думаю, что на сегодня, наверное, хватит информации. Тут появилась новая пища для размышлений. Поэтому, я думаю, на этом, наверное, завершим нашу передачу. Да, давай завершим, просто подытожим. Итак, если вы чувствуете, что все время с кем-то конкурируете, с кем-то боретесь, обратите внимание, а вы ли это делаете? Может быть, это делает всего лишь ваше животное начало, вот ваше вот это человекообразное существо, которое не понимает предназначения в этой жизни, не понимает, кто оно, не видит своей дорожки. И очень часто такое существо попадает под влияние других существ, которые намного мудрее, намного умнее. И тогда человека начинает использовать как человекообразное существо, как биоробота, как животное. Направляет его на бойню, на какие-то там трудные работы, дела и так далее и тому подобное. Поэтому прежде всего следует обратить внимание, как я себя веду. Как животное, либо как человек. Если животное, все просто, все понятно. Взял, беги. Кто слабее, того задави. Если как человек, то тогда, а почему такое поведение мое животное начало допускает? А где я как человек? Где хозяин? Где царь в голове? Кто главный? Вот эти приоритеты надо расставить. И в этом случае тогда человек начинает смотреть на мир ведически. Если он начинает мыслить ведически, то есть цельно, тогда он понимает, кто вокруг его, для каких целей он здесь оказался, что кто делает, и он тогда может другим людям тоже помочь. Другим только после того, как помог себе. И вот тогда ему будет что сказать, когда он вернется в мир свой. Но об этом более подробно, как ты уже сказала и рассказываю, на семинаре-вебинаре «Родование жизни без страхов» и на вебинарах, которые сейчас проводим, и на дальнейших семинарах будем рассматривать, а также на семинаре-вебинаре «Управление судьбой». Ну и, естественно, как заключающая стадия, это славяно-русская варность, которая поможет изучить этот инструментарий, наш родной древний, который из естества нашего выходит, помогает нашему естеству осознать, кто я, для чего я, что мне здесь делать, как мне взаимодействовать с другими людьми, кто передо мной, как человеку помочь и, самое главное, как нам жить в том мире, который завещан нашими великомудрыми предками. Жить в согласии, в радости, а без подавления друг друга, как это делается в цивилизации и в курятниках. Ну что, Светлана, благодарю тебя за очень интересные вопросы, за то, что так осмысленно, в общем-то, наша встреча сегодняшняя прошла. И если у тебя будут какие-то появляться новые темы, пожалуйста, давай будем вместе рассматривать, потому что я так считаю, что через осмысление вот такого плана наша жизнь может очень быстро измениться к лучшему. Ну, на сегодня с вами прощаюсь, друзья мои. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находилась Светлана Большакова, Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.